Когда дети добрались до улицы Замойского, было почти 7 вечера. В списке жильцов, вывешенном в подъезде, они легко нашли Пекарскую. Она проживала в квартире номер 16 на 4-м этаже. Этот дом тоже был старой постройки, но в отличие от здания на Вильчьей улице, в нем не было лифта. Странно, ведь место для лифта было предусмотрено. Оставлен посередине дома колодец, но его отверстие внизу забили досками. Пришлось подниматься по лестнице. Павлик позвонил в 16-ю квартиру. Никто не открыл дверь. Пришлось позвонить еще раз и еще, и опять без толку. «Ну и дела», — с тревогой произнес Павлик. «То же самое, что и на Вильчьей. Ее тоже похитили». В этот момент забрянчал замок в двери, но не в той, куда звонили дети, а в соседней. Открылась дверь и вышла пожилая женщина с палочкой. Та самая, которую дети видели в субботу, одна из наследниц пани Спайровой. «Мы к пане Пекарской», — заминкой произнесла Яночка. «Вы не скажете, в этой квартире никого нет?» «Пани Пекарская — это я», — ответила старуха с палочкой. «Едвига Пекарская. А в чем дело?» Выглядела она довольно добродушно, даже не совсем старуха, а просто седовласая пожилая женщина. Голубые глаза за толстыми стеклами очков смотрели на детей с доброжелательным любопытством. И все же Яночка на всякий случай взглянула на Хабра. Он сидел спокойно у ее ног и тоже смотрел на женщину. Яночке не было необходимости давать собаке команду. Хватило одного взгляда. Пес поднялся, подбежал к пане Пекарской и, подняв морду, стал старательно нюхать воздух вокруг нее. «Сейчас как заорет!» — подумал Павлик. «Убежит и дверью хлопнет!» Ничего подобного. Старушка не заорала в испуге, не бросилась с испугом от собаки. Напротив, заулыбалась и спросила. «Можно погладить вашу собаку?» «Какая прелесть!» Хабр помахал хвостом и обернулся, чтобы взглянуть на свою хозяйку. И хозяйка с облегчением перевела дух. «Конечно, можно! Вы ему понравились! И вообще он не кусается!» — добавил Павлик. «У нас к вам дело!» — осмелев сказала Яночка, очень довольная тем, что они познакомились с безусловно порядочным человеком. «Дело очень серьезное. Вы разрешите нам войти?» Женщина ответила с некоторой запинкой. «Разумеется, разумеется. Правда, я вышла в кухонную дверь, но ничего, входите, хотя тут у меня дикий беспорядок». «Беспорядок нам не помешает», — заверил хозяйку Павлик и вслед за сестрой вошел в квартиру. Через кухню, коридор, комнаты хозяйка провела гостей в прихожую. Предложила снять куртки и вела в гостиную, загроможденную всякими потрясающими вещами. На многочисленных антикварных столиках, комодиках, диванчиках и прочих канапе громоздились всевозможные вазы и вазочки с цветами и без, статуэтки, разноцветные подушки и тысячи тому подобных мелочей. А стены сплошь были завешаны картинами, гравюрами, декоративными тарелками, экзотическими масками, букетами из сухих цветов и вышивками. Причем вышивки, в основном выдержанные в сине-голубых тонах, покрывали не только стены, но и столики, диванчики и даже полки с книгами. К счастью, в комнате оказалось несколько ничем не загроможденных стульев, на которые хозяйка и усадила своих гостей. «Рассказывайте, что за важное дело?» «Да, сначала скажите, мы знакомы?» «Нет», — ответила Яночка. «Но сейчас познакомимся. Вот только не знаю, с чего начать». Увидев, что сестра в затруднении, Павлик понял, что как мужчина должен взять на себя трудную задачу. Встав со стула, он, шаркнув ножкой, представился. «Павел Хабрович. А это моя сестра Янина, тоже Хабрович. А это наш пес Хабр». На этом, сочтя свою миссию оконченной, он, поклонившись, сел на место. Яночка с трудом удержалась от того, чтобы ткнуть брата в бок. Пришлось самой продолжить презентацию. «У нас и родители есть», — сказала девочка. Живем мы на Макотове, а наш дедушка – эксперт-филателист. И дело, с которым мы к вам пришли, касается марок. Вы марки собираете?» «Собираю», – призналась хозяйка. «Ну, не так, чтобы очень. Балуюсь понемножку. И монеты тоже собираю. А в чем дело?» «И вы являетесь наследницей пани Спайеровой?» Хозяйка беспокойно дернулась. «Ох, какое неприятное дело! Сплошная нервотрепка. А вы как с этим связаны?» «Лично мы никак не связаны. Знаем только, что там что-то не в порядке». «Да там не в порядке абсолютно все!» — воскликнула пани Пекарская. «Вижу, дело у вас действительно серьезное. Подождите, приготовлю чай». И она поднялась с места. Через полчаса дети уже знали, что только пани Пекарская является единственной законной наследницей Спайеровой. Но шайка проходимцев объявила себя тоже ее наследниками, и каким-то образом им удалось оттеснить пани Пекарскую на задний план. Она, Едвига Пекарская, совсем не намерена с ними судиться. Да и денег на адвокатов у нее нет. Но очень бы хотелось получить как минимум три вещи, оставшиеся после ее умершей родственницы. А именно, марки, немного довоенных монет и глобус. Глобус ей уступили сразу, вон он, стоит в соседней комнате. Хотелось бы, правда, и барометр заполучить, но его успел прикарманить прохиндей, зять покойницы. Не будет же она с ним драться. Ничего не поделаешь, на барометре придется поставить крест. И еще бы она очень хотела, чтобы большую часть имущества покойной унаследовал ее крестник. Покойница сама так желала. Но тут на имущество покойной налетели какие-то дальние родственники. И вообще не родственники. Просто стая гиены шакалов. Одним словом, хищники. И среди них люди, которых она в жизни не видела. По ее мнению, совершенно посторонние особы, никаких прав на наследство не имеющие. Но очень горластые и энергичные со своими адвокатами. Прямо беда. И вообще, из этих претендентов никаких близких родственников, кроме нее, нет. Расставляя на столе тарелочки со сдобным печеньем и кексом, пани Пекарская продолжала рассказывать. «Мать пани Спайеровой и моя мать были двоюродными сестрами, так что я прихожусь троюродной сестрой, а наши бабки были родными сестрами. Вот если бы мы с ней были родными, тогда не возникло бы никаких проблем, а так сплошные сложности». «О каких адвокатах вы упомянули?» — осторожно поинтересовался Павлик. «Два адвоката там крутятся. Одного наняла заловка, за сестру себя выдает, а второго — мать того самого крестника. И оба мне не нравятся. Особенно адвокат заловки. Знаете, омерзительный тип». Поскольку пани Пекарская ни словом не упомянула о сестре, тоже претендентке на наследство, пришлось Яночке самой спросить об этом. «А как же сестра?» — небрежно поинтересовалась она, похвалив печенье. «Сама пекла», — похвасталась пани Пекарская. «Какая сестра?» «Вы ведь сами вроде бы упомянули о претендентке, которая тоже родственница». «Да, родственница, но не сестра. Та самая заловка. Она действительно сестра, но мужа пани Спайеровой. А ведь он умер 9 лет назад. Его завещание давно недействительно». «А было завещание?» «Было. Но в нем пан Спайер все завещал жене в случае своей смерти. Если бы жена умерла раньше его, наследницей оставалась его сестра. Но жена умерла намного позже мужа, так что долгое время была его законной наследницей и могла, в свою очередь, оставить имущество тому, кому хотела. И оставила. Разумеется, не заловки. Они не выносили друг друга». Видимо, старушке очень хотелось поделиться с кем-то своими сердечными горестями. Она забыла, что перед ней дети, к тому же незнакомые, вот и изливала душу. «Уж очень обидно, когда тебя незаконно обошли. когда на имущество родственницы претендуют или совсем незнакомые люди, даже не родственники, или вот эта золовка, которой покойно и гроша медного бы не оставила. Хотела все оставить своему крестнику. Но крестника сейчас нет, он за границей. Его мать наняла адвоката. Но адвокат этот такая рохля. Все время приходится его понукать. Сам шага не сделает, а денежки получает. Зато адвокат заловки уж такой шустрый, такой проныра. Очень не нравился пани Пекарской адвокат заловки. Что-то в нем есть такое неприятное. Старушка не могла толком объяснить, что именно не нравилось ей в адвокате ненавистной заловки, но Яночка сразу догадалась, о ком речь. «Это такой молодой человек в очках?» — спросила она. «Вежливый, расторопный, но какой-то скользкий». «Ну, вылитый червяк!» — добавил Павлик. Хозяйка задумалась, потом внесла поправку. «Нет, червяк — создание безобидное. Как змея!» Переглянувшись, брат с сестрой одновременно кивнули друг другу. «В таком случае мы можем сказать вам, в чем тут дело», — проговорила Яночка. «Все дело в марках. Вернее, мы этого точно не знаем», — поправил сестру Павлик. «Но догадываемся об этом». Пани Пекарская удивилась. «В самом деле из-за марок? А почему?» «Я-то думала, из-за золота, скорее всего». «Из-за какого золота?» — тут же спросила Яночка. Видимо, сказав «А», хозяйка пришла к выводу, что уже нет смысла скрывать «Б», потому что охотно пояснила. «Видите ли, у моей троюродной сестры были кое-какие золотые изделия. По специальности она золотых дел мастер и довольно долго работала в этой области, еще до замужества. И еще тогда приобрела немало ювелирных изделий. Они, собственно, и были ее приданным. А поскольку муж неплохо зарабатывал, не было необходимости с ними расставаться. Вот она и сберегла небольшую коллекцию. Толком я не знаю, много ли предметов в этой коллекции, насколько они ценны. Да и не я одна, никто не знает толком. Вот я и подумала, они нацелились как раз на золото». «Кто нацелился?» — спросила Яночка. «Почему никто толком не знает?» — спросил Павлик. Поскольку вопросы прозвучали одновременно, хозяйка не знала, на какой ответить сначала. Решила начать с Павлика. «Потому что до сих пор еще неизвестно, что находится в квартире покойной. Ведь все наследники переругались. Никто никому не доверяет. Опись вещей надо сделать в присутствии всех. А всех собрать практически невозможно. Только совсем недавно, в эту субботу или пятницу. Нет, правильно, в субботу собрались почти все, благодаря чему удалось одну комнату обыскать. Я-то знаю, где она могла держать свои драгоценности, но не сказала им». «Почему?» «Потому что она собиралась отдать их своему крестнику. Собственных детей у нее не было. Крестного сына она считала родным. И только ждала его возвращения из-за границы, чтобы передать ему драгоценности. Вот и я решила дождаться его возвращения. Тогда ему лично и скажу. Или его матери. В том случае, если суд признает его право на наследство крестной матери. А если до того эта банда пиратов найдет, все по кусочкам растащат. А самое вредное — заловка. Надо было вашей троюродной сестре написать завещание. Тогда не было бы такой неразберихи, — рассудительно сказала Яночка. Старушка вздохнула. Да, не написала. Наверное, думала, что все эти ее знакомые порядочные люди. И ведь не одна я слышала, что она все имущество оставляет своему крестнику. Ведь устное завещание тоже имеет силу. Устное? А разве бывает такое? Бывает. В том случае, если 5 человек слышали из уст завещателя его волю и на суде под присягой подтвердят это. И в вашем случае не набирается 5 свидетелей? Допытывался Павлик. Что вы, даже 100 наберется. Все слышали. Да только, к сожалению, каждый в отдельности. А надо, чтобы все 5 слышали вместе. А так, конечно, знали многие. В том числе и сосед, тот самый, что под ней живет. Он был ее хорошим знакомым, помог нам с похоронами. Может, и имел виды на ее квартиру, но знает, дело безнадежное. А в споре о наследстве перешел на сторону крестника, назло Золовке, и всегда извещает его мать, когда Золовка со своими сторонниками собирается пошуровать в квартире. «Да», — задумчиво произнесла Яночка, — «возможно, и этот сосед и Золовка нацелились на золото. Марки их не волнуют». «Возможно, о марках они даже и не знают», — прибавил Павлик. «Ах, да», — спохватилась пани Пекарская. «А при чем тут марки?» «Вы заговорили о марках. А меня они как раз очень интересуют, потому что пани Спайрова мне их обещала. Я бы очень хотела их получить». «Хорошо, мы вам расскажем то, что знаем», — сказал Павлик. Сестра его поправила. «Не столько знаем, сколько догадываемся». «О чем же вы догадываетесь?» — с любопытством спросила хозяйка. «О том, что если даже ваша злыдня Золовка думает только о золоте, ее адвокат охотится за марками покойной, вернее, ее мужа. Тот самый адвокат в очках, он на марки нацелился, в этом мы уверены. Вполне возможно, Золовка о марках вообще не знает». «А вы что знаете?» «Точно тоже не можем утверждать. Но весьма возможно, что пан Спайер уже довольно давно купил у одного типа очень ценные марки». «Классиков», — уточнил Павлик. Оказалось, пани Пекарская действительно имеет о марках кое-какое представление, потому что задала профессиональный вопрос. «Польских или иностранных?» «Польских», — ответила Яночка. «И нам кажется, это была первая Польша и еще надпечатки на австрийских марках». От волнения пани Пекарская побледнела и вскричала. «Но это же страшно дорогие вещи!» «Вот именно!» — подтвердила Яночка. «Наш дедушка очень интересуется этим. Он давно разыскивает одну пропавшую коллекцию, а мы ему помогаем. И мы вычислили, что довольно запутанным путем эти марки могли оказаться у пана Спайера. Вот только не знаем, может, пани Спайерова успела их продать?» Павлик опять вмешался. «Мог продать и сам пан Спайер, ну, пока не помер». Пани Пекарская покачала головой. «Вряд ли. И его жена тоже. Но вот смутно мне вспоминается, она как-то говорила, вроде бы кто-то хотел купить у нее марки. Минутку, дайте подумать». И хозяйка так глубоко задумалась, что взяла с тарелки кусок кекса и задумчиво его проглотила, не замечая, что делает. До сих пор она воздерживалась от этого, наверное, боялась еще больше растолстеть. Потом опять покачала головой. «Нет, не продала. Как-то в разговоре она упомянула о том, что некто предлагает ей очень хорошую цену. Но она пока не собирается продавать, оставить себе на черный день. Я тогда подумала, что речь идет о ее драгоценностях. А теперь вот думаю о марках. Коллекцию пана Спайера я видела очень давно, лет 20 назад. Очень хорошая была коллекция, и даже несколько экземпляров просто великолепных. Но таких, как вы сказали, в ней тогда не было. Возможно, он приобрел их позже». И она вопросительно глянула на Павлика и Яночку. Те одновременно кивнули, а Яночка пояснила. «Да, приобрел позже. Вот это мы знаем точно». «Тогда они могут быть все еще в квартире моей покойной сестры. И что, ваш дедушка все еще их ищет?» «Не только их. Они лишь часть той коллекции, которую он ищет. И будет рад, если хоть часть ее найдется». «А если найдется, тогда что он сделает?» «Точно не знаю. Ну, конечно, обрадуется. и, возможно, захочет ее купить, но не обязательно. Главное, обрадуется, что марки остались, что не пропали, и их не вывезли за границу. Очень бы хотелось опять собрать всю коллекцию, но сомневается, что это возможно. Мы тоже сомневаемся. Знаете, наш дедушка такой... такой человек, что ему все равно, у кого будет коллекция. Для него главное, она вообще будет и в Польше, и в безопасности, добавил Павлик. Помолчали. Хозяйка о чем-то думала. Потом спросила. А у вашего дедушки много марок? Не классиков, а современных. Много? Не то слово, ответила Яночка. У него их прорва, пояснил Павлик. «Ну ладно», — все еще с некоторым сомнением сказала пани Пекарская. «Ваш дедушка профессионал, а я всего-навсего коллекционер-любитель. И если мне когда-нибудь попадут в руки марки из той коллекции, я с ним обменяюсь. Нет, продавать не буду, а поменяю на другие, для моей племянницы». Она собирает тематические марки, посвященные охране окружающей среды. «А какие страны?» — поинтересовался Павлик. «Да со всего света. И у нее собрано достаточно много, но все равно еще больше не хватает. Я хочу ей помочь. Девочка так мечтает о полной коллекции. И если у вашего дедушки окажутся подходящие марки, мы сможем обменяться ими». «Конечно, пока я ничего определенного сказать не могу, но на всякий случай спросите дедушку, согласен ли он на такой вариант». Яночка заверила хозяйку, они не сомневаются в согласии дедушки, но на всякий случай спросят. Но это еще не все. У них есть к ней еще одно дело. Девочка не успела изложить его. Опять помешал брат, который уже давно любовался на милую старушку с улыбкой от уха до уха и вот не выдержал. «Да чего же здорово иметь дело с порядочным человеком! К тому же пани неплохо соображает! А ведь до сих пор то подонки попадались, то мошенники, а то просто придурки!» Хозяйка от души рассмеялась. «А вы уверены, что я человек порядочный? Кто вам это сказал?» «Наша собака!» — вежливо ответила девочка, взглядом упрекнув брата за несколько фривольных восклицаний. «Наш Хабр умеет разбираться в людях, и не было случая, чтобы он ошибся. Вы ему понравились с первого взгляда». Пани Пекарская была польщена и рассыпалась в комплиментах Хабру. «Надо же! Оказывается, ваша собака не только красивая, но и умная!» «А печеннице можно ее угостить? Она печенье ест?» «Ест, если разрешат. Хабр, возьми печенье. Можно!» Лежащий под стулом своей маленькой хозяйки Хабр приподнялся, осторожно принял печенье из руки пани Пекарской, с удовольствием проглотил его и благодарно постучал по полу хвостом. Хозяйка угостила мудрую собаку еще одним печеньем, и, вынырнув из-под стула, произнесла: «Ах, какая жалость, что у меня нет такой собаки! Очень бы она мне пригодилась! Так что вы еще хотели мне сказать?» «Мы хотели предостеречь вас. Что-то против вас затевается». «Что вы говорите? Какой ужас! Поясните, пожалуйста!» Павлик попытался пояснить. «Пока они ведут предварительную подготовку, и неизвестно, что могут выкинуть. Поэтому, если к вам придет такой тип, Зютек Вильчик его зовут, лучше его не пускать в дом и вообще с ним не разговаривать. И с другим типом по имени Файксат тоже лучше не общаться», — добавила Яночка. «Нам известно, оба они охотятся за марками, причем прибегают к недозволенным средствам. Обманывают и вообще. А кроме того, хотя это секрет, вы умеете хранить секреты?» Пани Пекарская обещала быть немой, как могила. «Так вот», — сказала Яночка, «мы знаем, что этот Зютек входит в такую шайку, которая мошенничает с марками. и они привлекли адвоката, того самого в очках, и напустили его на вас. И все это как-то связано с наследством пани Спайровой. «Сдается мне», — добавил деловой Павлик, «в субботу они намылились что-то свистнуть из квартиры вашей Спайровой. У них не вышло. И теперь они попытаются из вашей квартиры это самое свистнуть. Охмурят вас». Вместо того, чтобы ужаснуться и впасть в панику, гостеприимная хозяйка обрадовалась. «А я что говорила? Мне этот адвокат сразу не понравился. Видите, я тоже умею разбираться в людях, почти как ваша собака». «Куда вам до нашего хабра?» — бестактно заявил Павлик. Сестра попыталась исправить его бестактность. «В общении с нашей собакой люди сразу умнеют. Например, знаете, как поумнела наша бабушка? А уж она...» Испохватившись, что тоже сморозит глупость, не докончила фразы. Хозяйка не уступала. «Но ведь я проявила сообразительность еще до встречи с вашим хабром. Адвоката я раскусила без его помощи». Павлик не мог не признать очевидный факт, но предостерег. «Тем более не давайте теперь себе лапшу на уши вешать. А лучше всего вообще держитесь подальше и от очкарика, и от зютыка. Наше дело предупредить, что все эти три субъекта очень подозрительны», — вторила брату Яночка. «К тому же пан Файксат внешне выглядит очень симпатичным. Смотрите, очень легко попасться на удочку». Пани Пекарская от всего сердца поблагодарила милых детей за предупреждение и заверила, что лапшу на уши себе вешать не позволит и ни на какую удочку не попадется. Было ясно, что она со всей серьезностью отнеслась к полученной информации. А главное, не испугалась возможной опасности и решила мужественно противостоять всем проискам филателистической шайки как в собственных интересах, так и в интересах упомянутого выше крестника покойной. Тут дети спохватились, что уже поздно, и они опаздывают на ужин. Быстро распрощавшись с паней Пекарской, они покинули ее гостеприимный дом и бегом устремились к автобусу. На бегу Яночка и Павлик обменивались впечатлениями от сегодняшнего вечера. «Хорошо, что мы успели побывать у пани Пекарской раньше Зютыка», — радовалась Яночка. «Интересно, почему он еще не побывал у нее?» «Стефек бдит!» — на бегу выкрикнул Павлик. «Встретимся с ним, узнаем!»